Прежде чем снять оформленный в багет снимок, Алик подошел к стене, впритык к которой стояла тумбочка, и обернулся. Помешков, спросил, если это всего лишь какие-то твари, почему с ними работала Валерия? Она же некромант, я думал, некроманты занимаются мертвечиной, или вызывают адских тварей, спокойно продолжила Ангелика Федоровна. А тем, чтобы удержаться вне своего обиталища, нужны живые силы. Вышли они из ада с запасом сил, но эти запасы начинают таять. Алик прикусил губу, раздумывая, поднял глаза. А при чем тут тогда Валерия? Она вызвала. Почему они из нее начали тащить? Я мало разбираюсь в некромантии, подумав, ответила Ангелика Федоровна. Но некоторые приемы силы одинаковы что у гадальщиков, что у других магов. Твари тянут из нее силы, потому что для них это знакомая дорога. Валерия ведь вызвала их, приложила силы. Мои сыновья носят обереги, как и вы, молодежь. Не носит обереги, гнушается ими жена моего старшего сына, но она сильна по-своему. Не носит ее дочь, Лизонька, а что было с ней прошлой ночью, ты помнишь, Алик? Не носит Аделаида, за что и поплатилась сегодняшней ночью. Понял, пробормотал Алик и повернулся к стене с тумбочкой. Забрав фото, он вернулся к кровати бабули. Та брать снимок не стала, а только велела, кивнув. Найдешь кого знакомого среди них, фотка старая, заметил он, тем не менее всматриваясь в лица семерых. Их сфотографировали в старом клубе городских магов, сказала Ангелика Федоровна. Все семеро были крепкими друзьями, и, давая согласие на фотографирование, никто из семерых не сомневался, что их дружба останется на века, иначе бы они запретили фотографировать их. Мне кажется знакомым вот этот. Семеро молодых мужчин сидели за одним столом, на котором красовались несколько бутылок и, кажется, тарелки с закусками. Алик указал на второго справа и тут же заторопился с уточнением. «Вы сказали, кого-то знакомого, но лицо этого человека мне только кажется знакомым. Кто он, я не знаю. Это твой дед, Адриан Николаевич», — удивился Алик и даже улыбнулся. Дедом называть этого чуть ли не хохочущего молодого мужчину было сложным делом. «Мы продолжаем учебу», — напомнила Ангелика Федоровна. Итак, семеро не думали, что когда-то они поссорятся. Не все. Сумеешь ли разглядеть по фотографии, кто из семерых оказался в ссоре? Удивленный Алик прекратил улыбаться, вторя улыбке деда, и вновь настроился на магический взгляд. С глубоким интересом сосредоточился на лицах мужчин и почти сразу нахмурился. Проверил себя, прежде чем ответить, и сказал. Дед поссорился с этим Белобры. И замолк, взглянул на Ангелику Федоровну. Это, случайно, не тот Марис Дорофеевич, дед Валерий, именно. Но из-за чего они поссорились, в каком-то смысле виновата я, вздохнула бабуля. Плохая из меня сваха вышла когда-то. Я предлагала моему старшенькому жениться на сестре Мариса Дорофеевича. Но Адриан выбрал другую девушку. Марис, скажем так, в то время слегка мечтательным юношей был. Он слегка идеализировал дружбу с Адрианом, думал о нем, как о брате. И его женитьбу на Нонне, а не на его сестре, посчитал предательством. А его сестра, с недоумением спросил Алик, так и не вышла замуж потом? Почему же? Вышла. Но для Мариса месть Адриану и всей нашей семье стала его личным делом. Как я и думал, удивленно вспомнил собственные слова о мести Алик. И что дальше? Я понял, что он мстит, пока в доме все и все ослабели. Но что дает ему эта месть спустя годы? Марис так и остался мечтательным юношей, отрезала Ангелика Федоровна и кивнула. Поставь фотографию на место, теперь ты знаешь подоплеку происходящего. Пора приступать к разрешению этого дела. И с чего начнем? Нерешительно спросил Алик, в очередной раз усевшийся в кресло перед кроватью бабули. С определения места, где сейчас находится Марис. Сейчас войдет Игорь и поможет нам. У него тоже дар прорицания? Нет, у него дар магического видения в прорицании. Спросить, что это значит, Алик уже не решился. И так много вопросов назадавал. Бабуля могла и рассердиться за приставучесть. Внутренне он пожал плечами. Сама же велела учиться. А как учиться, если не задавать вопросов? Но не выдержал. Бабуля, а ведь есть магическая полиция. Почему вы не обратитесь к ней? Это дело семейное, высокомерно ответила хозяйка дома. Домоправитель и впрямь появился в комнате спустя пару минут. В его руках был блокнот и карандаш. Он подтащил к кровати Ангелики Федоровны еще одно кресло и удобно сел в нем. Причем сел как-то так, что спокойно мог протянуть руку между бабулей и Аликом. Вопросительно уставился на хозяйку дома. А та посмотрела на Алика и велела: «Лицо Мариса ты видел, начинай раскладывать на него карты». И, не дожидаясь логичного вопроса, добавила: «Я тоже». Игорь передал Алику плоскую подушку, такую же, как у бабули. Начали почти одновременно. Алик успел хмыкнуть про себя: «Надо же, сеанс одновременной игры». А так и есть, или игра слов. И забыл о том, жестко держа в памяти лицо белобрысого молодого мужчины, который хохотал явно не тише своего закадычного друга. «Не отвлекайся», — прикрикнула Ангелика Федоровна, когда он среагировал на движение Игоря, будто зачарованно смотревшего на пространство между двумя гадальщиками и в то же время быстро рисовавшего что-то в своем блокноте. Алик поспешно вызвал в памяти образ белобрысого и увидел его над картами Тара. Тепло одетый старик стоял возле машины, положив руку на ее крышу. «Куда он смотрит?» Алик расширил пространство вокруг машины со стариком, хмыкнул. Старик смотрел на белоснежный холм, громоздившийся прямо перед ним, на дороге. Холм, судя по взгляду Мариса Дорофеевича, предполагал высоту довольно солидную, а судя по его краям, снег завалил дорогу так, что не позволял обойти ее. «Старый вяз», — внезапно сказал Игорь и показал свой рисунок в блокноте Ангелике Федоровне. «Да, это старый вяз. Марис стоит там с ночи и будет стоять там, пока не добьется своего», — раздраженно сказала хозяйка дома. Она держала отданный ей блокнот и внимательно разглядывала рисунок, который Алик успел поймать взглядом. Снежная гора, вызывающе развалившаяся поперек дороги. Очертания машины и фигурки рядом с ней. «И что вы предлагаете?» — медленно произнес Алик. «А ты так уверен, что я что-то предлагаю?» — зорко посмотрела на него Ангелика Федоровна, а потом вздохнула и покачала головой. «Нам нужно, чтобы он вошел в дом». Несколько странная интонация объявленного решения заставила Алика насторожиться. Ко всему прочему, он заметил, что Ангелика Федоровна старается не смотреть на него, как будто задумала что-то опасное. Для он оглянулся на свечное пламя. Секунда, другая. «Нет, сестру к нему не отпущу», — монотонно, отходя от мгновенной медитации, сказал он. «Ей ничего грозить не будет», — повелительно сказала хозяйка дома. «Ко всему прочему, пойдет она не одна. С нею будет Игорь. Он сумеет обеспечить безопасность Алики», — настойчиво добивался Алик. «Сумею», — откликнулся домоправитель и встал. «Когда нам идти, Ангелика Федоровна?» — «Сразу после завтрака», — сухо ответила хозяйка дома, не глядя на правнука, который насупился, тревожно сдвинув брови. «Я пойду с ними», — решил Алик. «Пойду тенью, и меня никто не заметит. Этот ваш Марис, он же не прорицатель?» «Нет, не прорицатель», — согласилась Ангелика Федоровна. «Но он отличный видящий. Твою тень он заметит». «Тогда пойду просто в качестве охраны», — уже угрюмо огрызнулся Алик, из-под лобья взглянув на бабулю. «Останься, Алик», — неожиданно ласково попросила та. «Как говорят нынешние молодые, включи логику. Марису и самому надобно войти в дом, чтобы разобраться, что в нем происходит. Он не будет причинять зла Алике и Игорю. Вы ручаетесь?» «Могу дать клятву на магии», — надменно сказала Ангелика Федоровна. Этому обещанию он поверил. «Ладно», — пробурчал он и тут же встрепенулся. «Я свободен». «Свободен, Игорь», — заявила бабуля. «А ты посидишь еще немного. Не забыл, что приезжает дед Валерий? Что думаешь делать с этим обстоятельством?» «Не отдам ему», — снова огрызнулся Алик, мгновенно вспотевший от мысли, что злобный дед увезет Белоснежку навсегда. И только следом явившаяся мысль заставила слегка успокоиться. «Ну и что, что увезет? В одном же городе живем». Игорь встал и, откланившись, вышел. А Ангелика Федоровна взглянула на правнука и снисходительно спросила: «Алик, ты кто?» «В смысле, кто?» — поразился тот, торопливо пытаясь разрешить заданную задачку. «Кто ты, маг?» — уже более серьезно задали ему вопрос. «Я прорицатель, я тень». «Ну, лель», — перечислил он, пока что только удивленный, и вздрогнул, когда в недолгой наступившей тишине бабуля вкрадчиво сказала: «Лиль, что ты должен сделать, когда сюда приедет дед Валерий?» Алик сидел, на несколько мгновений уставившись на нее так, словно ожидал услышать что-то еще. Наконец, выдохнул и хлопнул себя ладонью по лбу: «Спасибо, бабуля». И, вылетая из ее комнаты, успел услышать ее негромкое ворчание: «А то все на меня свалили. Придумывай, направляй, бабуля ему». Он улыбнулся, сам еще не определившись, почему, но выскочил из гостиной второго этажа и стремительно помчался по лестницам на третий, а сам уже составлял примерный план, как ему уговорить Белоснежку на довольно хитроумное дело, чтобы спасти ее от деда. Впрочем, сначала надо бы узнать у нее, не хочет ли она добровольно вернуться к нему. Эта мысль остановила его у двери в комнату сестры, но Белоснежки в ее комнате не оказалось. Алька объяснила, что та, едва только полностью проснулась, тут же сбежала в свою комнату. Алик опрометью выбежал из одной комнаты и, еле сдержав себя, сначала постучался в дверь к Валерии. «Кто там?» – испуганно спросила Белоснежка из-за двери. И он заторопился, выпалив. «Белоснежка, у меня к тебе дело на 100 миллионов. Можно к тебе?» Она открыла ему дверь, странно растерянная и как-то даже жалкая. Испугалась из-за деда, закрыв за собой дверь, Алик начал с главного. «Белоснежка, ты мне доверяешь?» Алька облачилась в привычное уличное одеяние и чуть не захихикала, когда Игорь, озабоченный предстоящей прогулкой, намотал на ее шее широкий шерстяной шарф. Он был таким шерстяным, что нежная кожа горла немедленно зачесалась при соприкосновении с ним. «Ты же говорил, на улице совсем не холодно», — напомнила она ему. «Мало ли что там, на улице», — пробормотал он, отступив от нее и оглядывая так придирчиво, что она чуть снова не захихикала. Он как будто дописал одну из своих картин и сейчас ищет все погрешности в ней. «Ты не забыла, как мы идем к старому вязу?» «Нет, не забыла. Идем и учим наизусть заклинание, которое раскидывает снег». «Игорь, а если такое заклинание есть, почему ты снег чистил?» «Потому что это заклинание сильное. Попробуй я его использовать, вокруг дома такая буря началась бы. Весь снег разлетелся бы не туда, когда надо, а ты будешь освобождать дорогу. Там удобно». Алька ничего не поняла, зато поняла, что у них с Игорем прогулка, так что все ништяк, и помогла ему закутаться в его собственный шарф. Когда спустились с крыльца, Алька спросила: «Игорь, а вдруг заклинание сработает, пока я учу его наизусть?» «Не сработает. Пока ты учишь, ты же не представляешь себя читающей со сцены». «А, поняла. В отличие от заклинания, вызывающего снежную бурю, заклинание разгона снежной горы оказалось совсем коротким. Почти 3 стихотворные строфы, только без рифмы». Алька выучила его быстро и только бубнила, повторяя слова всю дорогу до старого вяза. Дерево клонилось над узкой выемкой, про которую Алька уже знала, что это маленькая речушка. Девушка даже пожалела несчастный вяз, столько на нем снега. «Начинай», — напомнил Игорь, остановив ее, не доходя до дерева. Сначала зашевелились снежинки у ног самой Альки. Ей это понравилось, и она усилила чувство не говорящей со сцены, как предлагал Игорь, а имеющей власть над снежным покровом. Вскоре она вошла в такой транс, что начала даже поднимать руки, держа в памяти, что должна расчистить дорогу от снега. А руки в том же трансе неожиданно рубанули в стороны, и снежным взрывом высевшийся неподалеку холм разметался по полям с обеих сторон от дороги. «Ух, ты!» — обрадовалась Алька и оглянулась на Игоря. «Мы пойдем к нему?» Игорь посмотрел на чистую дорогу, посмотрел на Альку и невольно откликнулся ее радости, улыбнувшись. Только вот почему-то передернул плечами, словно замерз, глядя на свободную дорогу и машину с едва заметной фигуркой. «Пусть сам доедет», — предложил он. «Пусть», — засмеялась Алька, чуть не приплясывая рядом с ним от счастья. Она снова прочувствовала огромную силу, которой может распоряжаться по своему желанию. Да и стоять не хотелось. Настоишься, а потом холодно будет. А пока она плясала, подпрыгивая, напевая и смеясь над чем-то обескураженным Игорем, к ним подъехала машина, из которой высунулся седой старик с сердитыми блекло-голубыми глазами. «Вы кто?» «Я домоправитель Ангелики Федоровны», — сообщил Игорь. «Я не о тебе», — рявкнул старик. «Эта девица, кто она?» «Правнучка Ангелики Федоровны. Здрасте», — поздоровалась с ошеломленным стариком вежливая Алька. «Вы поезжайте к дому, а мы за вами. Игорь, бежим. Ветер холодный». И снова засмеялась, прижимаясь к нему, а потом таща его за собой к поместью. Глава 25. После завтрака все расположились в гостиной 2-го этажа. Достаточно было однажды найти карточный столик, достаточно разок посидеть всем вместе и мирно поболтать, поглядывая на Аделаиду Степановну, которая умиротворенно вязала что-то свое бесконечное, на мужчин, негромко анализирующих ходы карточной игры, чтобы возвести пребывание в гостиной едва ли не в ритуал. В общем, сидеть в гостиной всем вместе оказалось интересней, чем прятаться по своим комнатам. Вероятно, и главе семейства стало скучно сидеть в своей спальне. После завтрака Игорь куда-то ушел с девочкой Аликой, а перед тем передал просьбу Ангелике Федоровне ее сыновьям, чтобы те вывезли ее из комнаты сюда же, в гостиную. Чтобы матери было удобно, ее усадили на том же стуле-каталке за обеденный стол. Тот позволял Ангелике Федоровне держать под контролем всех присутствующих, а заодно, незаметно для этих всех, и двери с гостиной на лестнице. Проводила хозяйка дома свободное время, прибрав себе колоду обычных игральных карт, которыми раскладывала пасьянс на том же столе. Сыновья и их семьи быстро привыкли, что Ангелика Федоровна сидит за столом, не стараясь примкнуть ни к женской, ни к мужской группкам. Создавалось впечатление, что хозяйка дома просто хочет посидеть не в одиночестве. Правда, пару-тройку раз на своем стуле, самодельном кресле-каталке, Ангелика Федоровна проезжала вдоль стен гостиной, то взглядывая на стол картежников, то ненавязчиво останавливаясь возле женщин, вполголоса болтавших, глядя, как вяжет Аделаида Степановна. Так, трижды объехав всю гостиную и закрепив на ней новые обереги, Ангелика Федоровна накрепко засела за столом, возясь со своим пасьянсом. В это позднее утро за окнами было не только морозно. Солнце впервые вышло из-за густых облаков, и в теплой, светлой гостиной стало по-зимнему уютно. Пару раз заметили, что в гостиную заглядывал Алик, и мужчины даже приглашали его сесть за карточный столик. Но юноша, улыбаясь, отказывался от игры. Затем снова исчезал за дверью к лестницам. Лишь раз он взглянул на Ангелику Федоровну, но та, что называется, намертво приклеилась к пасьянсу, увлеченная им так, что даже глаза не подняла, узнать, кто смотрел на нее. И юноша в очередной раз пропал за дверью. И только женщины, переглянувшись словно завзятые кумушки-сплетницы, перешепнулись меж собой, что у парочки, Алика и Валерия, кажется, дело не только молодое, но и закручивается все больше и больше. Что уж они под этим выражением подразумевали, наверняка и сами бы конкретизировать не могли. Мужчины сидели возле окон с туманным солнцем, вливавшимся в гостиную. Наверное, поэтому первым забеспокоился Адриан Николаевич, вытянув шею и прислушиваясь. В гостиной довольно тихо, так что его негромкое «кто-то приехал», услышали все. Благо окна очистились от снега, все с любопытством долго запертых в одном месте бросились к ним. Естественно, машины не увидели. Если она и была, то уже проехала к гаражу-пристрою при втором корпусе особняка. Зато заметили следы шин на легком снежном покрове и две фигурки, которые торопились, кажется, следом за машиной. Первым узнали домоправителя, все-таки высокие и в привычном полушубке, а вокруг него по-детски прыгала та самая неожиданно найденная родственница, девушка Алика. Чего уж она так прыгала, не разобрали, решили дождаться их прихода и узнать, что там. Так что, постояв немного, чуть не приплюснув носы к стеклам, компания, кроме Ангелики Федоровны, вернулась к своим, ранее облюбованным местам. Но заниматься теми же делами уже никто не хотел, любопытство заедало, вопросительно поглядывая на хозяйку дома. А вдруг она что-то знает, и видя, что она сидит спокойно, снова сосредоточенно всматриваясь в разложенные карты, тихо заговорили о том, кто это мог бы приехать. А потом и вовсе, сами того не заметив, повели беседу, в заинтригованном ожидании не сводя глаз с двери на лестнице, и дождались. Дверь в гостиную распахнулась, там, за нею, промелькнул домоправитель, который ее и открыл. Порог переступил высокий светловолосый старик, с жестким лицом, с белыми губами, стиснутыми в твердую линию, и с сощуренными глазами. Все застыли на своих местах, с недоумением. Никто не знал этого человека. Впрочем, с места медленно поднялся Адриан Николаевич. Марис, Ангелика Федоровна не шелохнулась, но именно на нее перевел взгляд гость, названный Марисом, словно и не услышал, что его назвали по имени. Внезапно по гостиной волной пошел странный воздух. Он одновременно вонял свежей, только что взрыхленной землей, и смрадом давно лежалого, даже заплесневелого от давности мертвого тела, и впечатление застарелой пыли. Старая корга. От шипения незваного гостя в гостиной вздрогнули все. «И тебе доброго дня, Марис Дорофеевич», — бесстрастно откликнулась Ангелика Федоровна. «Проходи, будь гостем». Вонючая волна пропала так же неожиданно, как появилась. Присутствующие даже не сумели опомниться и убрать выражение брезгливости и страха. «Ты знаешь, с чем я к тебе пришел, и ты приглашаешь меня, как гостя», — вновь прошипел старик. Но нужного эффекта на этот раз ему не удалось достичь. Кто-то за ним слегка похлопал его по плечу и протиснулся мимо в гостиную. «Извините, пожалуйста, бабуля, я к Алику пошла», — звонко сообщила девушка. «Он еще не знает, что мы с Игорем уже пришли». И снова, извинившись, протиснулась мимо ошеломленного старика и исчезла за его спиной. Ангелика Федоровна склонила голову. «Марис Дорофеевич, присядь с дороги. В ногах правды нет, а нам бы еще и поговорить необходимо». «О чем с тобой говорить, ведьма?» — рявкнул старик. Адриан Николаевич, пошедший было к нему, нерешительно остановился, с тревогой глядя на мать. Женщины, сидевшие на диване, беспокойно зашептались, посматривая на одну из дверей их спален. Видимо, собирались благоразумно сбежать. «Умнички, вообще-то, с этим стариком рядом, опасно. А с чем приехал, о том и поговорим», — пожала плечами на его рявканье Ангелика Федоровна. «Или так и хочешь столбом торчать у двери? Хорошо, так какая нужда тебя привела в мой дом? Расскажи, может, и придумаем, как тебе помочь». Обозлившись, старик качнулся вперед, будто собираясь побежать. Женщины, привставшие с дивана, охнули от страха и гурьбой помчались к ближайшей двери в жилые комнаты. «Что ж ты мне, баб-то, пугаешь?» — усмехнулась Ангелика Федоровна. «Хватит уж пугать. Сядь, как тебе было сказано. С дороги чаю попьешь, согреешься, успокоишься. Глядишь и скажешь мне что-то здравомыслящее. Нарываешься, старуха», — процедил сквозь зубы старик. «Я у себя дома», — усмехнулась та. «А дома и стены помогают. А помогли ли твои стены коридору твоему?» — оскалился Марис Дорофеевич, и Адриан Николаевич аж вздрогнул. «Вот так прямо, ишь, нахрапистый какой!» На напряженные губы Ангелики Федоровны медленно наползала почти змеиная ухмылка. Она сдерживала некроманскую атаку из последних сил и только потому, что все надежды на мирное будущее вспыхнули, и дом словно очнулся от зимнего сна, и от него пока что мелкими ручейками лились к хозяйке родовые силы. «А ежели Якова из домашних в магическую полицию пошлю, с заявлением на тебя, что скажешь, Марис, а? Да плевать мне на всех. Где Валерия?» Ангелика Федоровна безучастно отметила, что младший, Владиславушка, возле карточного столика сидит уже на краешке стула. «Сбежать, что ли, захотел?» Взглянула на разъяренного старика, отметила, что он выглядит старше, чем ее Адриан, а ведь ровесники. Из-под тишка пожалела Мариса. Злоба его съедала так, что он почти усох и походил на Кощея. Ангелика Федоровна перевела взгляд со старика-некроманта на дверь за его спиной и более звучно велела: «Игорь, позови Валерию». «Хорошо, Ангелика Федоровна», — отозвался домоправитель. Марис Дорофеевич оглянулся, словно не веря, что внучка не только жива-здорова, но сейчас еще и появится здесь, в гостиной. Снова усмехнувшись, Ангелика Федоровна поймала его взгляд и чуть постучала ладошкой по столу, опять приглашая присесть. Карточный пасьянс она так и не убрала. На сердце у нее стало тепло. Владиславушка не ушел, а приблизился к старшему брату, будто собираясь помогать ему, в драке, например. Нет, как в любой семье, и у Ангелики Федоровны со своими бывали нелады, но чего не отобрать, так это сплоченности перед угрозой со стороны. Бабы, ладно. Понятно, почему испугались старика-некроманта. Все-таки ни одна из них не маг, а сыновья хоть и слабы в магии, но готовы принять на себя магический удар от чужака, каковым сейчас и являлся Марис Дорофеевич. К столу Марис Дорофеевич близко не подошел. Встал так, чтобы держать в поле зрения и двух мужчин, и хозяйку дома, и дверь на лестнице, откуда должна была появиться его внучка. Первой снова сунулась в дверной проем Алика. «Бабуля, а можно и нам сюда?» — весело спросила она, а потом оглянулась. Наверное, Алик с Валерией все еще спускались, так что девушка быстро округлила глаза и, смеясь, быстро сказала: «Бабуля, видела бы ты, как я холм разметала, как дам руками по воздуху, а снег, бац, и разлетелся. Знаешь, какой взрыв был? Красота! Ах ты, баловница!» — нежно откликнулась на восторг внучки Ангелика Федоровна, которая прекрасно представляла себе тот снежный взрыв. «У Алики-то до сих пор волосы мокрые, кажется, она вместе с Игорем попала под тот взрыв. У домоправителя тоже волосы блестели, влажные. Откуда у тебя?» — сквозь зубы проговорил Марис Дорофеевич. «Внуки, Адриан постарался», — с насмешливой гордостью ответила Ангелика Федоровна. Алика тем временем влетела в гостиную, к столу и встала, сияя радостными глазищами, и хозяйка дома поняла, что, кажется, сейчас будет зрелище, достойное богов. Дверь широкая, ее отвели подальше, чтобы войти вдвоем. Алик шагнул в гостиную первым, ведя за руку смущенную Валерию. Остановился, посмотрел на девушку. «Белоснежка, это твой дед?» «Здрасте, дедушка». Видимо, у Мариса Дорофеевича закончились слова, которыми он мог выразить свое негодование. Он только зашипел так, что присутствующие невольно ожидали. Широкий воротник его пальто вот-вот поднимется, подобно клобуку крупной змеи. «Валерия, иди ко мне!» — рявкнул он. Алик приподнял на старика бровь, мгновенно серьезный. Валерия же не сделала ни шагу от него. Она даже не попыталась дергаться, вырываясь от него, судя по всему. Именно этого ее движения ожидал от внучки Марис Дорофеевич после своего повеления. Девушка просто стояла, всем телом прижимаясь к юноше. Правда, теперь она не только держалась за его руку. Руку его она обнимала ладонями, всем своим видом показывая, что не собирается никуда уходить от Алика, на которого смотрела чуть ли не со слепым обожанием. Блекло-голубые глаза старика-некроманта налились кровью. «Я», — сказал, — «иди ко мне». Последние слова Марис Дорофеевич едва ли не свистнул, и, кажется, одновременно что-то сделал, отчего и Алик, и Валерия проследили, как от старика-некроманта к ним приближается нечто. Алик осторожно, не выдержал, предупредил Адриан Николаевич. «Спасибо, дедушка», — кивнул юноша и поднял глаза на рассерженного старика-некроманта. «Мне очень жаль, но у вас ничего не выйдет. Я не отдам вам Валерию, да если вы даже заставите ее...» Если даже она уедет с вами, спустя время она все равно вернется ко мне. Пусть ей придется бежать по заснеженным дорогам несколько часов, но она прибежит ко мне, потому что так хочу я. Да ты, задохнулся от ярости Марис Дорофеевич. Кто ты такой, чтобы угрожать мне? Я пока не угрожаю, пожал плечами Алик. Я реалист по жизни, поэтому и предупреждаю вас. И не вызывайте своих адских тварей впустую. На меня они все равно не нападут. Уже ухмыльнулся он. «Они слишком сильно меня любят». Старик-некромант вспыхнул от ярости и с медленной угрозой зашагал на парочку, стоявшую в дверях. Во время этого опасного движения он все же невольно всматривался в мальчишку-мага, который так легкомысленно посмел прикословить ему, и чуть не споткнулся в паре тройки шагов от двоих. «Лель!» — выдохнул он, выпялив на юношу обомлевшие глаза, и попятился. И только Ангелика Федоровна, настороженно следившая за сценой возле двери, сумела считать с губ Алика странную фразу. Вот так и встретились любовь и смерть. Когда пятившийся старик-некромант уперся в край столешницы, Ангелика Федоровна снова легонько хлопнула по столу и скомандовала. «Адриан, подай Марису стул. Марис, садись, будем договариваться. Алик, можете быть свободны». «Можем», — согласился юноша и увел девушку, которая отчаянно цеплялась за него. Старик-некромант буквально рухнул на стул, машинально стирая со лба обильный пот и завороженно, но с отчетливой безнадегой глядя вслед ушедшим, на опустевший дверной проем, мимо него списком. «Игорь, подожди меня», — проскочила Алика. Вежливая девочка, прежде чем пропасть, закрыла дверь. В последние секунды она улыбнулась, и Ангелике Федоровне показалось, что девушка улыбается совершенно выбитому из колеи Марису Дорофеевичу. Сыновья, догадавшись, что дело начинает принимать иной, мирный оборот, немедленно повытаскивали из-под стола стулья, чтобы сесть, правда, подальше от Мариса Дорофеевича, ближе к матери. Но такая расстановка сидящих была не от того, что мужчины побаивались грозного гостя. Нет, сыновья этим перемещением показывали, что они не просто свидетели недавнего эпизода. Они часть семьи, сплоченно готовые защитить мать и дом. Наконец-то, ехидно отметила Ангелика Федоровна, наконец-то они перестали мямлить. Спустя считанные минуты вернувшийся Игорь принес из кухни в гостиную поднос с чаем на всех четверых. Старик-некромант покорился судьбе. В размеренной беседе разок у него даже вырвалось, что он впервые в жизни видит Элеля, и такую его силищу. Ему рассказали все о внуках и их силе, о чувстве между Аликом и Валерией. Решение по внучке Марис Дорофеевич оставил, как он выразился, на усмотрение семьи Ангелики Федоровны, лишь раз обмолвись. Может, Валерия все-таки останется в агентстве? Боюсь, Алик не одобрит эту идею, спокойно ответила Ангелика Федоровна. Алик, имя не полное, сокращенное, уже осторожно спросил старик-некромант. Полное, покачала головой хозяйка дома, понимая, что пытается узнать Марис Дорофеевич. В некоторых языках это сильное имя значит возвышенный, что значит плюс к той силе, которую продемонстрировал правнук. Немного приподнятые в напряжении, плечи старика-некроманта обреченно опустились. За чаем не сразу, но договорились, что сегодня же Марис Дорофеевич освободит коридор-переходник от присутствия адских тварей, подвластных ему, а затем, после обеда, уедет домой. Валерия остается здесь, поскольку против Леля с его мощью пойти никто не может. Теперь пришлось кое-что обещать и Ангелике Федоровне. Она дала зарок старику-некроманту, что беззакония между молодыми не будет, что Алик и Валерия вскоре сочетаются законным браком. Только после этого заверения Марис Дорофеевич встал из-за стола и спустился к коридору-переходнику между корпусами. Следить за его работой никто не захотел. Навредить больше, чем ранее, старик уже не мог, поэтому его оставили в покое. Они сидели в кладовой, и почему-то им не было холодно, хотя здесь всегда было промозгло. Белоснежка шмыгнула носом. «Зря не подумали об одежде», — заметил Алик, обнимая ее, хоть она и сама крепче жалась к нему. «С другой стороны, не понимаю, почему мы рванули сюда. Могли бы опять на третий этаж сбежать. Сидели бы сейчас, горячим чайком грелись. Можно и сейчас сбежать», — прошептала она. «Дед к нам спиной, да и в коридор далеко ушел. Тогда чего сидим? Бежим». Он схватил ее за руку, и сначала на цыпочках, а потом опрометью они добежали до лестницы, кинулись по ним наверх. Ворвались в комнату Альки, как ни странно. Сестра сидела здесь, и на обоих глаза оквадратила. «Дедушка Валерий за вами гонится». Они переглянулись и вместе свалились в ближайшие кресла, хохоча. Хохот был такой неудержимый и заразительный, что засмеялась и Алька. «Вы чего?» Но отсмеялись и успокоились. Альке, наверное, страшно хотелось обсудить все подряд, поэтому она и задала главный вопрос. «Ну что, он понял?» «Нет, нет». Он решил, что все, что видит, это чистейшая истина. «Думаешь, ничего не заподозрит?» «Вряд ли», — помотал головой Алик, но его движение не понравилось Валерии, которая тут же что-то заворчала на него, и он улыбнулся ей, а потом объяснил сестре. «Понимаешь, мы договорились, что я не буду использовать силу Леля на Белоснежке, но, когда я включаю режим Леля, я даже сам вижу эту силу». Ее дед тоже увидел, а связки, я и Белоснежка, не углядел, но поверил именно потому, что видел саму силу. «А если бы не увидел?» — встревоженно спросила Алька, переживавшая за обоих. «Почему вы отказались от настоящего воздействия на Валерию?» «Валерия, прости, что так говорю, но ведь была опасность, что твой дед поймет, что магия Алика, направленная на тебя, фикция». Алик с мечтательной улыбкой погладил Белоснежку по плечу, а та с облегчением вновь прислонилась к нему. Прозвучит грубо, но даже в такой ситуации я не хотел бы, чтобы Валерия пылала ко мне искусственным чувством. Я лель и фальшь чувствую сразу, но ведь на время, старалась понять Алика. «Я по красноглазым прочувствовал, что это такое, наведенная любовь», — объяснил Алик. «А уж от человека пойдет такая, скажем, энергия, что мне будет противно. Ну и, есть еще кое-что. Ты мне сестра, от тебя никаких тайн. У нас с Белоснежкой такое чувство, что ее, не хочу говорить любовь, это даже при тебе слишком грубо. В общем, наша сила сейчас настолько одинакова, что ее дед не разобрал бы, где ее магия, а где моя». Они переплелись, да так, что сильный маг с трудом поймет, что воздействия Леля на Белоснежку не было. «Но ведь ее дед сильный», — настаивала Алька. Кажется, Валерия тоже прониклась тревогой его сестры. Глаза стали оробелыми. Пришлось объяснить кое-что еще. «Я смотрел в это время на Мариса Дорофеевича. Помните, что он сказал? Он впервые видит мага Леля, а потому он очень внимательно смотрел на структуру моей магии Леля, а не на нас. А Валерия стояла в моем личном пространстве, и ее сила не только смешивалась с моей, но и почти пропадала в ней. И Марис Дорофеевич поверил, что я покорил свою». Он с улыбкой взглянул на Валерию и нежно коснулся губами ее носа, благо отсутствие расстояния между ними позволяло. «Свою Белоснежку. Мне вообще показалось, что он поверил в месть», — задумчиво сказала Валерия. «Это как?» «Деду толковали, что я влюблена из-за воздействия Леля, и он никак не ожидал, что я...» Она остановилась и, покраснев, посмотрела на Алика. В следующую секунду Алике пришлось выскочить из собственной спальни, оставив за закрытой дверью двоих, которые, благо сидели, притиснутые тесным для них креслом, самозабвенно целовались, забыв о нечаянном свидетеле. Алька выскочила из спальни и помчалась искать Игоря, сурово настроившись, несмотря на потенциальное сопротивление, поцеловать его, ведь иначе она лопнет от зависти. А пока бежала по лестницам, ей сказали, что он в кладовой. Ух, какое здоровское местечко для поцелуев. Приоритеты сменились, и девушка старательно думала о том, как бы заставить Игоря сделать так, чтобы он сам захотел поцеловать ее. Придумала. «Игорь, ты где?» Ворвавшись в кладовую, закричала она. ты меня напугала!» Схватившись за сердце, отозвался домоправитель из-за стеллажа с банками и пачками крупы. «Ты хочешь меня поцеловать?» Добежав до него и вцепившись в грудки, отчаянно закричала Алька. «Хочу!» – обыденно ответил тот и, насмешливо глядя в ошарашенные после его ответа глаза взволнованной девушки, склонился к ней. Грохнулась на пол и покатилась к выходу консервная банка, а двое целовались так, словно недавняя метель рассеялась снегом, а тот влетел в раскрытые двери, чтобы поднять снежные стены вокруг них и не давать посторонним прервать это прекрасное чувственное слияние обнявшихся двоих. А потом они сидели на нижней полке, обнявшись, так теплее, забыв о том, что Игоря с грузом ждут на втором этаже, и глупо, но счастливо шептались о том, какая у них скоро будет чудная жизнь на двоих. И только Ангелика Федоровна могла им всем объяснить, почему вдруг такое любовное поветрие началось в ее доме. И причина проста. Это влюбленный Алик откликался на влюбленность Валерии, и в нем самом с огромной силой расцветал лиль, от которого по всему дому расплывались неумолимые волны. Но Ангелике Федоровне было некогда. Едва только она почуяла что-то необычное в доме, едва только догадалась, что происходит, как она немедленно принялась вспоминать заклинание, останавливающее естественное эхо влюбленного Лиля. Ругалась она про себя, что не сообразила сразу дать Алику оберег от распространения лилевой силы, и смеялась над собой, что не сообразила, потому что сейчас прервать или остановить эту мощную волну от взорванной плотины стало сложно, и таила дыхание, замечая, как сыновья купаются в этой силе, не понимая, что с ними, но ощутимо чувствуя ее омолаживающую способность, как необыкновенно звонко хохочут на кухне три женщины, а внизу, в коридоре-переходнике, стоит старик-некромант и, забыв о том, что надо бы проверить, все ли последствия вызова адских тварей уничтожены, думает, что он давно не дарил своей жене цветов, что неплохо бы по приезде в город купить когда-то любимые ею розы, и поневоле улыбался, представляя, как она удивится его вниманию. Глава 26. Вместо эпилога. Зачетная неделя для близнецов прошла как обычно, ни шатка ни валка. Алька благополучно сдала все свои, причем, опять-таки как обычно, половину зачетов ей поставили экстерном, по оценкам за семестр. Алик также благополучно половину своих зачетов едва не продул, несмотря на свои попытки обаять преподавательниц магии Лиля. Очень осторожные, точечные попытки. Уже знал, что несанкционированное использование магии может караться ее блокированием. Под конец зачетной недели близнецы поссорились чуть не насмерть. Алик требовал от сестры заклинания, которые дадут возможность не готовиться к зачетам, но не оставлять хвостов, а Алька возмущалась. «Ты как маленький, никаких тебе заклинаний, понял? Ишь, хитрый какой нашелся. Я, значит, учила, конспекты составляла, а ты хочешь на халяву проехать, фиг тебе и без масла». Но зачетная неделя, наконец, прошла, и близнецы, впервые разругавшиеся, вроде как остались живы. Впрочем, Алик, кроме страданий по зачетам, успел посидеть на скамейках возле корпуса макфака, где на него с изумлением косились не только студенты, но и преподы-маги. Он насладился мгновениями триумфа, когда видел в глазах преподов замешательство. Чужой студент, но с такой силищей. Однажды дома поделился впечатлениями с сестрой и скуксился, получив взгляд Альки, снисходительный. «Ну-ну, небось о магии Леля тоже всем растрепал, я, что, совсем псих, заблокировал, чтобы никто. Тенью ты мне больше нравился, а сейчас, трепач какой-то, которому нравится чесать свое ЧСВ, как только тебя Валерия терпит, подумаешь, чувство своего величия», проворчал он и тут же сухо добавил, обидевшись, что сестра не прониклась его эйфорией. «Валерия будет терпеть меня всегда, глупый ты пацан», примирительно сказала Алька и села за стол напротив него. «Тебе надо почаще вспоминать рассказ Игоря, как он с нашей бабулей ездил в ломбард, и помнить, что сила есть, ума не надо, это не про нас с тобой». Алик снова проворчал что-то под нос, и пришел в себя, ясно понимая, что Алька права и что ведет он себя, как пацанчик, которому просто повезло. «Кстати», — спохватился он, — «как у тебя дела с этим с Семеном?» «Нормально», — отмахнулась сестра, — «я его не замечаю. Он один раз подошел, спросить, почему я столько смеюсь, и что ты ему сказала?» «Я ему сказала, потому что, домой из особняка Ангелики Федоровны они приехали к вечеру вторника. Бабуля Инга вернулась в среду, днем, так что встретила внуков выпечкой и наваристым супом. Слушала их обоих, чуть не открыв рот, а потом усмехнулась. Новый год буду встречать с вашей мамой. Почему? Удивилась Алька. Почему ты не хочешь ехать к другой бабуле? У нее такой огромный дом. Нонна Михайловна, напрямую ответил вместо бабули Инги Алик, и бабуля кивнула. Неудобно. Поняла, разочарованно сказала девушка. Бабуль, а можно привести сюда Игоря? И у Алика подруга есть. Если приведете, познакомимся, улыбнулась бабуля. Только вы заранее мне напомните о том, чтобы я стол накрыла. Снимать квартиру Алику и Валерии не пришлось. Белоснежка вернулась к родителям, а те жили неподалеку от университета, в котором ей оставалось учиться полгода. Дочь в семье приняли спокойно, узнав главное. Она держит в узде свои необычные даже для мага способности. Так что влюбленная парочка в зачетную неделю встречалась чаще, чем Алька с Игорем. Алик втихомолку побаивался, что бабуля Ангелика не сочтет нужным пригласить Валерию на празднование Нового года в старом особняке. И часто хмуро говорил сестре, если не пригласит Белоснежку, не поеду и я. Слушай, почему ты все время такой пессимист? Рассердилась разок Алька. А что делать, если я не знаю? Начал было брат, но сестра перебила. Всего одним жестом, покрутила пальцем у виска. Это ты, прорицатель, говоришь мне, что чего-то не знаешь. Рассвирепела она. Тебе, что? Сложно разложить карты на новогодний вечер у бабули Ангелики. Он аж осекся, после чего долго извинялся, лихорадочно копаясь в своих вещах, привычно и сумбурно брошенных в картонную коробку. Алик и правда, замороченный зачетами, подзабыл о таком подспорье, как карты Таро, рассмотрел всего один расклад и успокоился. За день до Нового года, когда занятия в университете закончились, за ними заехал Игорь. Вот когда пригодилась старенькая, но солидная машина Ангелики Федоровны, в багажник которой можно было сложить половину всех продуктов любого магазина средней руки. В особняк ехали развеселой компанией и постоянно напоминали Игорю, чтобы вел машину очень спокойно. А по приезде Алик осторожно принял вынутый из багажника поднос с заранее заказанным тортом и принялся подниматься по лестницам. Девушки, нагруженные мелкими пакетами с продуктами, спешили открывать ему все двери. Осторожность была вознаграждена, когда на втором этаже их встретили женщины и когда Лизонька на пару с Аделаидой Степановной завизжали от радости при виде этого подноса. Нонна Михайловна только усмехнулась их ребяческой радости, но выглядела весьма довольной. Торт после восторженного рассмотрения спрятали в кладовой, где он должен был храниться до завтрашней ночи. На следующий день девушки влились в женскую компанию, которая методом конвейера, каждая работала со своим продуктом, пыталась сотворить пресловутый тазик оливье и заполнить несколько высоких салатниц рыбой под шубой. Новогодний стол обещал быть богатым, благодаря и другим салатам, всяческой нарезке и всему остальному съедобному. И кулинарные изыски были бы готовы раньше, если бы девушки порой не сбегали спрятаться где-нибудь в темных уголках особняка, чтобы там нацеловаться с кавалерами. Впрочем, дамы к таким побегам были снисходительны. Праздник прошел замечательно. Ангелика Федоровна была всем довольна и не смотрела свысока, а улыбалась добродушно. Сессию близнецы закончили неплохо. Помогала эйфория. Не зря Алик сидел в скверике Макфака. Студентам с физмата, но с глубокими способностями прорицателя, тени Лель Алик спрятал, благодаря Ангелике Федоровне, заинтересовался не один преподаватель Макфака. Договорились так, как только близнецы, а преподы были сами в эйфории, узнав о близнецах, закончит третий курс обычных предметов, их переводит на третий курс, бабулина подготовка, Макфака, с экзаменами, конечно, но никто из преподавателей не сомневался, что близнецы эти экзамены сдадут. Ангелика Федоровна сидела в кресле, задумчиво глядя на столик со стеклянной игрушкой, внутри которой прятался крохотный пейзаж. Теперь внутреннее наполнение игрушки мог разглядеть любой. Стекло очистилось от мути. Перевела взгляд на окно. Лето сияло солнечными лучами и великолепными белыми облаками, бесстрастно проплывавшими по чистейшему синему небу. Даже сидя, Ангелика Федоровна видела зеленые макушки деревьев из поместного сада. Близнецы и Валерия сдают сессию. Для Валерии сессия последняя. Ей предлагают место преподавателя в университете. Игорь продолжает работу здесь, в поместье. Сыновья с женами снова переехали в первый корпус. Все успокоилось. Так что, кажется, пора приступать к следующему этапу обучения правнуков. На этот раз помогут и сыновья. Через две недели Игорь снова привез близнецов и Валерию. Время, ближе к обеду, поэтому домоправитель сразу провел молодежь к хозяйке дома. «Здрасте!» Обрадованно поздоровалась Алика сразу со всеми, кто находился в комнате бабули. Адриан Николаевич и Владиславушка невольно заулыбались в ответ, как и старая дама. Когда все расселись перед Ангеликой Федоровной, она начала: «Валерия теперь тоже часть нашего семейства, поэтому и она будет участвовать в наших делах по-родственному. Итак, наш дом». Хозяйка призадумалась, собираясь с мыслями, а потом подняла голову. «Мы очень богаты, но это богатство надо взять. Когда умер мой муж, дом ослабел. Как любой магический предмет, он напитывался силами жильцов. Я же забыл о том, пока горевал об ушедшем. Дом не получал поддержки и начал искать ее самостоятельно. Особенно тогда, когда в коридор-галерею проникла некротическая сила. Но мы справились, и теперь дом готов отдать нам то, что он не успел израсходовать на свои нужды». Адриан Николаевич грузно встал со своего стула и от подоконника принес два старинных саквояжа, которые чуть не лопались от старости и непомерно тяжелого для них груза. Во всяком случае, темные трещинки на их кожаных боках казались подозрительно расширяющимися. «Это наше будущее», — серьезно сказала Ангелика Федоровна, когда старший сын открыл саквояжи. Все потянулись вперед, чтобы рассмотреть их содержимое. Владиславушка, завидя груз, откинулся на спинку стула, понимающе улыбаясь, а молодежь смотрела с недоумением на странные игрушки, предназначенные чаще не для детей, а для украшения интерьера. Но все помалкивали, дожидаясь, когда хозяйка дома объяснит все до конца. «Это артефакты», — спокойно сказала Ангелика Федоровна. «Они пустые, и вам предстоит наполнить их силой. А заодно наша молодежь должна ознакомиться с местами в городе, где можно получить деньги за наполненную магией игрушку. Вы не должны нуждаться, и я хочу показать вам способ не разбогатеть, но не страдать от нищеты. Это ваш способ обрести независимость». Старшие мужчины принесли два столика с широкими столешницами и бережно выложили из саквояжей все предметы. «С сегодняшнего дня мы начинаем учебу с артефактами. Я покажу вам, как вливать силу в предметы, и вы усвоите те заклинания, которые будут нужны». Она говорила медленно, так что не удивилась, что нетерпеливый Алик перебил ее. «А с чего начнем? Пусть каждый из вас возьмет ту игрушку, которая ему понравится», — предложила хозяйка дома. «Почему?» — не замедлила с вопросом Алика. «Почему игрушка должна понравиться? Та, что понравилась, будет ждать именно твоей силы», — объяснила Ангелика Федоровна. «Ну вот», — проворчал Алик, — «зря сказала, бабуля. Теперь я буду в каждой сомневаться. А вдруг не ту взял? Тогда, ух ты!» — радостно перебила его сестра, жадно оттопыривая край блузки и быстро набирая, как показалось на первый взгляд, все игрушки подряд. «Сколько их, разобьешь?» — озаботился Алик, глядя, как, тихонько посмеиваясь, Валерия аккуратно складывает игрушки в найденный мешочек, а потом махнул рукой и принялся сам приглядываться к игрушкам. «Вспомни свечу», — посоветовала ему Ангелика Федоровна. Он поднял на нее ошеломленные глаза. «Откуда ты знаешь, бабуля?» «Глупый вопрос к прорицателю», — хмыкнула та. Алик постоял немного над раскрытым саквояжем, в котором игрушки, кажется, не закончатся никогда, и медленно протянул руку взять одну, другую, и на третьей его словно прорвало, и прорицатель принялся поспешно, словно боясь опоздать, отбирать игрушки для себя. Наконец, определившись со своими артефактами, все сели на свои места, приготовившись к следующему уроку. «А вы не бойтесь», — сказала Ангелика Федоровна. «Дома у нас будущих заготовок для артефактов много. Эти сделайте, следующие возьмем. У вас 2 месяца на работу. К своему обучению подойдете готовыми». Итак, начали. Месяц 4 домашних студентов слушали лекции Ангелики Федоровны и работали над игрушками, превращая их в артефакты, пока не научились слушать дом и его силы. И только в начале августа Ангелика Федоровна решила, что артефакты у ребят получились достойные, чтобы сдать их в комиссионки для магов или в ломбарды. Единственный, кто засомневался в последнем, был Игорь. Наедине со своей хозяйкой он спросил: «Не рано ли? Артефакторы из них получились сильные, но ведь если их встретит в ломбарде так, как это было зимой? Нет, я помню, что они сейчас сильнее меня, что с ними рядом некромантка Валерия, которая одним своим видом личного пространства может навести страх на хозяев таких заведений, но...» И он беспомощно пожал плечами, не зная, как уговорить Ангелику Федоровну не пускать пока молодых магов в ломбард. «Ты привык к своей основной деятельности, домоправителя», — мягко ответила та, и какое-то время забыл о том, что даже маг-репетитор должен наращивать свои силы. Эти детки, палец им в рот не клади, откусит всю руку. Знаешь, что самое важное в этих троих? Они горой друг за друга, так что не бойся за них, они свое возьмут. И на следующий день Игорь вывел из гаража старинную машину, в которой весело звенели голоса и смех юных, и повел ее в город. Знакомой улицей он проехал немного и остановил машину возле трехэтажного дома в возрасте. Вздохнул и объяснил: это тот самый ломбард, его хозяин, Дармидонт Егорович. Сейчас сюда выйдет Гришенька, который проводит вас на оценку сдаваемых артефактов. А ты, удивилась Алика, разве ты с нами не пойдешь? Ангелика Федоровна всегда оставляла меня здесь, пожал плечами Игорь. Я привык, сейчас отведу машину за угол, там автостоянка, буду ждать вас. Но ты сейчас не домоправитель, а друг моей сестры, напомнил Алик. Неужели тебе не интересно, что там, внутри? Если хочешь, Игорь, я буду держать тебя под руку, предложила Валерия. Тогда тебя никто не тронет. Ты так сказала, что мне даже стыдно, смущенно сказал тот. Еле уговорили. Алика пообещала обидеться. И, хоть она улыбалась при этом заявлении, но Игорь серьезно воспринял ее слова. Ладно, зайду. Буду надеяться на обереги Ангелики Федоровны. Дверь ломбарда между тем отворилась, и на крыльце показалась шаровидная фигурка Гришеньки, который, кажется, растолстел еще больше с тех пор, как его в последний раз видел Игорь, но оставался все в той же форме юркого живчика. О, неужели это Игорь, любезнейший Ангелики Федоровны домоправитель? Радостно изумился он. А где же сама наша прекрасная? Или вы, Игорь, изволили сегодня привести к нам своих приятелей? Внезапно он чуть не упал, когда бетонная плита крылечка под его ногами ни с того ни с сего вдруг задрожала. Игорь сухо сказал: «Добрый день, Гришенька. Ангелика Федоровна передает вам привет и напутствие не обижать ее правнуков, которые, возможно, теперь сами проложат тропу в заведении Дармидонта Егоровича». «Правнуки», — повторил явно обескураженный Гришенька, всматриваясь в троих, стоявших перед ним с небольшими чемоданчиками. «Добрый день», — спокойно сказал Алик. «Не проводите ли вы нас, любезнейший, к хозяину? Не хотелось бы терять время на обратную дорогу». Рядом с ним встала Валерия и тоже поздоровалась с Гришенькой, как и Алика, которая еще и рукой помахала, пританцовывая за спинами первой пары. А пританцовывала она от восхищения. Даже не предполагала, что простенькое заклинание с вложенной в него силой может заставить бетонную плиту подпрыгивать. Гришенька то ли присмирел, то ли решил пока поизучать странных гостей, а потом уж думать, стоит ли над ними изде, в общем, стоит ли с ними связываться. «Пожалуйста, идите за мной», — провозгласил он и повернулся к двери. «Гришенька, а сколько лет этому дому?» — с любопытством спросила пританцовывающая девушка. «За 500 уж будет», — солидно ответил тот. «Алик, а ты сумел бы?» — услышал он незаконченный вопрос девушки. «Мне лень», — твердо ответил юноша, ведущий за собой явную некромантку, девицу с белыми волосами, которая смущала Гришеньку своей улыбкой. «В конце концов, мы приехали не для диверсий», — глаза Гришеньки округлились, — «а чтобы получить деньги». Они прошли небольшой холл, а затем Гришенька открыл перед молодыми людьми двери в зал, который представлял собой торговое помещение. Посреди витринной столов с артефактами бродили и продавцы, и покупатели. К залу спускала небольшая, но широкая лестница, и четверо на секунды замерли наверху, присматриваясь к необычному заведению. А Гришенька немедленно побежал искать хозяина, так что они спустились без него, обнадежив, что выждут некоторое время, и остались у подножия лестницы, перебрасываясь короткими репликами. «Не забывайте», — вполголоса напомнила Валерия, — «что после появления хозяина нас, вероятно, попробуют прощупать на предмет защиты. Думаешь, он сейчас появится?» Не глядя на нее, спросил Алик и кивнул. «Что? Переходим в режим своих основных особенностей», — Валерия подала ему руку. Едва их пальцы оказались стиснутыми, переглянулись с едва уловимой насмешкой. За их спинами взялись за руки Алика и Игорь. «А вот интересно», — мечтательно произнесла Алика, — «что будет, если я прочитаю здесь то самое заклинание на усиление бури?» «Подожди с экспериментами», — с насмешкой отозвался Алик. «Ты же сама меня недавно призывала повременить с ними». «Хозяин слева», — предупредил Игорь, нервничая. Посетители и продавцы давно обратили внимание на молодых магов, но сейчас все точно остолбенели, замерев взглядами на четверых, одновременно торопливо накидывая на себя дополнительные защиты от магии Леля и от ощутимой некромантической волны, напомнившей всем о близости могилы. «Почему мне постоянно хочется хихикать?» – прошептала, пофыркивая, Алика. «Ты боишься того, что может произойти, но вместе с тем ждешь этого», – откликнулся Игорь, который больше не чувствовал страха. Магия Леля коснулась и его, но сработала как-то странно, наполняя уверенностью. Хозяин, седоголовый мужчина лет под 70, тоже остановился, с заметной опаской разглядывая молодых клиентов. Наконец он не спеша подошел, сопровождаемый подобострастно кланявшимся Гришенькой. Хозяин оказался умнее прислуги. «Кто из вас правнуки Ангелики Федоровны?» Приблизившись, спросил он, не удосужившись поздороваться. «Мы», — коротко сказал Алик, кивая за спину на сестру, которая тут же изобразила шутливый реверанс перед хозяином. Уточнять не пришлось. Дармидонт Егорович сообразил, что перед ним близнецы. «Прошу вас следовать за мной». Игорь шел за всеми, затаив дыхание. Он-то видел, а остальные трое не обращали внимания, что продавцы уже начали прощупывать юнцов, осторожно пока атакуя их со всех сторон и открывая один за другим рты. В объединенной магии четверки любая попытка укусить хоть кого-то немедленно просто-напросто вливалась в их пространство, чтобы стать частью их собственной силы. Чем больше старались атаковать юнцов, тем сильнее они становились, а потом атаки и вовсе прекратились. Прежде чем войти в указанную Дармидонтом Егоровичем дверь, впереди всех шедший юноша обернулся к залу и проговорил в никуда. «Или больше никто не трогает нас, либо я спущу Леля с поводка, и плевать мне, в кого вы тут найдете влюбиться. Меня все поняли, а я добавлю», — равнодушно сказала беловолосая девушка, осматривая всех, кто попятился от слов юноши. «Если мне здесь не понравится, дому не жить». Хозяин мгновенно засуетился. «Пожалуйста, господа, заходите. Никто к вам с преступными помыслами не подойдет. Пожалуйста, господа и дамы». «Странно, что они все тут понимают только язык угроз», — покачала головой удивленная Алика, таща за собой заледеневшего от напряжения Игоря. «Почему они нормально общаться не могут? Садок для рыб», — выдохнул домоправитель. «Крупная всегда старается сожрать мелкую. Это же торгаши, да ко всему прочему еще и маги. Вот и пользуются своей силой, чтобы выиграть в цене». Хозяин, кажется, понял, что с новыми клиентами агрессивная манера торговли не пройдет. Он достаточно высоко оценил предложенные ему артефакты, отметив, что почерк Ангелики Федоровны в их создании отлично ощущается. Молодые маги получили деньги и, сопровождаемые Гришенькой, который уже не пытался как-то их задеть, вышли на крыльцо ломбарда. Гришенька все кланялся им, и Алик на всякий случай негромко, но звучно спросил у Валерии: «А ты и правда сумела бы разрушить этот дом?» «Легко. Запустила бы адских тварей, в этой вредной для нас обстановке они не стали бы ждать и медлить. Здесь столько враждебной силы, что уже на завтра от дома остались бы руины». Гришенька, суетливо склонившийся перед ними в очередной раз, резко шмыгнул в дом, забыв попрощаться. Ребята посмеялись вслед и деловито пошли к машине. Молчали с полчаса, пока машина потихоньку выбиралась из города на федеральную трассу. А потом Алька первая оглянулась и сказала мечтательно: «В этом году я не буду мерзнуть. Накуплю себе столько курток, чтобы на все погоды сразу. А еще плащей и пуховиков, и обуви, много-много. Ты не забыла, что часть денег отдаем бабуле Ангелике?» — напомнил Алик. «Ее сыновья создают все эти игрушки. Мы ведь только наполняем их силой. Ой, у нее там материала на артефакты столько, что до конца августа мы в город перетаскаем еще целую кучу. Игорь, ведь кроме ломбарда, есть еще комиссионки для магов, так что хватит всем. Честно говоря, я не поверила бабуле, что дом поможет всем нам». «Игорь, а ты всегда будешь здесь жить?» «Пока не знаю», — смутился домоправитель. «А вот интересно. Алька, ты не слишком разболталась?» «Не, дома болтать будет некогда, правда, Валерия?» «Так вот, о чем я начала. Ага, интересно, позволит ли бабуля мне в этом доме жить?» «Алька, ты чего? Как чего? Дом ведь и наш, потому что нам помогает. И там картина Игоря, а еще Пушок. Котяра так к нам привык, что всегда радуется нашему приезду. Игорь, как ты думаешь, бабуля разрешит? Старшие, насколько я поняла, собираются перебираться в город, и бабуле будет скучно. А тут, мы, будем приезжать после занятий в университете. Представляете, как здорово?» «Представляю», — задумчиво сказала Валерия. «Мне тоже здесь нравится. Вы так болтаете, будто и не знаете, начал Алик и заткнулся. «Ну-ка, ну-ка, чего мы не знаем?» Вцепилась в него сестра. «Быстро говори, что ты там на картах нагадал. Бабуля мечтает о том же», — выпалил Алик. «Только боится говорить вам». В машине воцарилось молчание, все серьезно задумались над услышанным, и только Игорь улыбался. Ему-то здесь никогда не было скучно. Но если эти трое будут часто появляться в поместье, не только для занятий по магии, им будет рада не одна Ангелика Федоровна. А если задумают здесь жить? Впрочем, задумываться рано об этом. Но дом ожил. Поместье потихоньку преображается. Одним райским местом на земле становится больше.